Инцидент в метро продолжался 22 минуты. Потом женский голос, смеющийся в динамиках, презрительно хмыкнул напоследок и ушел, отдалился. Потом, когда части гражданской обороны спустились в тоннель, когда смогли потушить пожары, когда поезда с разбитыми прожекторами удалось подогнать к станциям, когда потянулись наверх носилки с пострадавшими, тогда в потоке едва держащейся на ногах толпы под голубое небо сегодняшнего проклятого дня выбрался юный абитуриент, любитель метро. Он брел по улице, не замечая, что брюки его мокрые. Его показания, записанные на служебную видеокассету, спустя 40 минут попали на глаза великому инквизитору. Попали в числе множества других, одинаково бессвязных и беспомощных. Завтра юноша вернется домой. А еще через неделю облысеет, как бильярдный шар, от жестокого стресса. Хотя, если вдуматься, зачем бухгалтеру волосы? Старик нехорошо себя чувствовал с самого утра. Праздник оказался под угрозой. Однако пятилетний внук, собравшийся было устроить громкий скандал, притих после короткого разговора с матерью. Малыш, чья голова еле-еле поднималась над обеденным столом, впервые в жизни смог сознательно сопоставить в душе «хочу на праздник» и «дедушке плохо». И сделал выбор, и смирился, и притих. Старик растрогался. Старик взял себя в руки и положил под язык сильно пахнущую таблетку и повел внука на небывалое зрелище — традиционные гонки воздушных шаров. Еще вчера поговаривали, что в связи с последними событиями в Вижне гонки будут отменены. Еще вчера старик знал, что этого не случится, слишком большие деньги летают на этом празднике. Слишком большие деньги стоят за каждым из рекламных счетов. Слишком много уважаемых стран прислали на праздник своих представителей. Слишком серьезная вещь, традиция. Ее просто так не отменишь. Билеты куплены заранее. Недорогие, но вполне сносные. Не поднимаясь с деревянной трибуны, можно было разглядеть большую часть поля. А уж мальчишка, стоящий у деда на коленях, и подавно видел все на свете. А когда шары поднимутся в небо, зрителями станут и те, кто не купил билета, кто толпится сейчас за оградой, за частый день предосторожности, цепью полицейских со щитами и дубинками. Мальчишка на дедовых коленях вертел шеей, не зная, куда в первую очередь смотреть. На парад экипажей, отдающих рапорт председателю общества воздухоплавателей, или на вооруженных дядек в красивой форме, в касках, со свистками, рациями и пистолетами. Старик глубоко вздохнул. Свежий воздух, слабый ветерок, ему сделалось значительно лучше. Он почти не ощущает сердца, и хорошо все-таки, что он не позволил себе расклеиться. И как безудержно радуется пацан! Дали старт. Канаты, до сих пор удерживавшие на земле все эти немыслимые цветные сооружения, с видимым облегчением лопнули. Трибуны завопили, приветствуя любимцев, изливая свою бурную радость в синее безоблачное небо этого дня. Восторг от экзотического зрелища, бравурной музыки, хорошей погоды обернулся всеобщей неопределенной веселостью. Мальчишка топтался на коленях деда, вопя и подпрыгивая, зачарованно провожая взглядом пестрые шары, поднимающиеся все выше. Да и сам старик, вот уже много дней пребывающий в глухой депрессии, ощутил свежее прикосновение ветра. «Пошел, пошел, ястреб выше всех пошел, смотри, деда!» «Итак, дорогие зрители, начался первый этап гонок, и мы с замирающим сердцем наблюдаем...» «Деда, смотри, а у того красного хвост, а там вертолет, смотри, деда, там вертолет летает, смотри!» Небо цвело. Шары поднимались выше, все выше, и время от времени на трибуну падала тень. Тогда дед с внуком видели солнце, просвечивающее сквозь тончайшую, разукрашенную всеми красками ткань. Разворачивались, причудливо извивались рекламные ленты. У толпы захватывало дух от изобретательности устроителей. Шары парили, то сливаясь с голубизной, то ярко вспыхивая на ее фоне. Бока многих из них меняли свой цвет в зависимости от температуры, ветра, еще кто знает от чего. Гремел оркестр, кто-то пустил ракету, и его тут же увели за нарушение правил. О чем-то взахлеб кричал комментатор. Старик не слушал его, зачарованный зрелищем. «Уж если мне так здорово, так необычно, то какими же глазами смотрит на это пацан?» В этот момент самый большой и самый высокий шар, представляющий, кажется, огромную обувную фирму и называемый, кажется, ястребом, этот шар вдруг съежился, будто гнилая груша, и внезапно стал терять высоту. Испуганно закричали трибуны. Шар опустился так низко, что из-под расписной корзины шарахнули зеваки. По счастью, далеко за ограждением, там, где не было трибун, где народа было поменьше. Почти коснувшись земли, шар вдруг стремительно раздулся снова, и люди завопили уже от восторга. В очертаниях его ясно проступала клоунская физиономия с круглым носом и оттопыренными ушами, свесело растянутым ртом. «Вот это да!» — радостно сказал старик. «Раньше такого, гляди, гляди, раньше такого не делали!» Комментатор, которому тут бы и залиться соловьем, почему-то молчал, зато оркестр гремел все энергичнее. Ястреб, чье название никак не соответствовало теперь форме шара, поднимался все выше и раздувался еще, и скоро сделался как два ястреба, и люди на трибунах разинули рты, потому что шар, казалось, занимал собой полнеба, прочие казались рядом с ним просто бусинами, мелюзгой. «Смотри, смотри!» — повторил старик. «Раньше такого...» Трибуны удивленно примолкли. Шары вели себя странно. Один вращался, поднимаясь и опускаясь по туго закрученной спирали, другой подергивался, раскачивая корзину. И было видно, как экипаж судорожно цепляется за пляшущие борта. Третий сплющился, сделавшись почти плоским. Четвертый вытянулся в сосульку. Пятый вертелся юлой все быстрее и быстрее, ненормально быстро. И рекламные ленты развивались вокруг, как сиденье цепной карусели. Ястреб продолжал расти. Комментатор молчал, старик оторвал глаза от неба. Посреди зеленого поля стоял председатель общества воздухоплавателей, и лицо у него было белое, как тарелка, перекошенное ужасом лицо.